Так было совершено великое дело отмены крепостного права. Освобождение крестьян существенно изменило все основы русского государственного и общественного быта. Оно создало в центральных и южных областях России новый многолюдный 21-22 миллиона общественный класс. Прежде для управления им довольствовались помещичьей вотчиной властью. Теперь же управлять им должно было государство. Старые екатерининские учреждения, установившие в уездах дворянское самоуправление, параграф 128, уже не годились для нового разносословного уездного населения. Надобно было создавать заново местную администрацию и суд. Крестьянская реформа, таким образом, неизбежно вела к другим преобразованиям. Параграф 160. Земское городское самоуправление. Уже в 1864 году дано было новое положение о губернских и уездных земских учреждениях. Прежние законы знали только сословное самоуправление, параграф 128. Теперь были созданы учреждения, все сословные. К заведованию хозяйственными делами каждой губернии и каждого уезда привлекались выборные лица от населения. Именно все землевладельцы, торговцы и промышленники, обладающие недвижимыми имуществами определенной ценности, а также сельские общества получили право избирать из своей среды на 3 года представителей, гласных, в уездные земские собрания. Эти собрания под председательством уездного предводителя дворянства собираются ежегодно на короткий срок для руководства хозяйственными делами уезда. Уездное земское собрание избирает из своей среды уездную земскую управу, состоящую из представителей 2 членов. Управа есть учреждение постоянное. На основании закона и полномочий земского собрания она ведает все земские дела своего уезда. Каждый год в губернском городе происходит съезд депутатов от уездных земских собраний всей губернии. Под председательством губернского предводителя дворянства эти депутаты составляют губернское земское собрание. Оно имеет своим предметом общее руководство хозяйственными делами целой губернии. Для постоянного ведения этих дел оно избирает из своей среды губернскую земскую управу, состоящую из председателя и нескольких членов. Деятельность земских учреждений, земств, подчинена надзору губернаторов и Министерства внутренних дел. В случаях недоразумений земствам предоставлено обращаться с жалобами в Сенат. Ведению земств подлежат дела по народному образованию, попечение о народном здравии, продовольственное дело, дорожное дело, страховое дело, ветеринарное дело. Школы, благотворительность, медицинская помощь, устройство дорог и мостов, взаимное страхование от огня и прочие земские дела требуют больших средств. Поэтому земствам предоставлено право облагать население уездов сборами и повинностями на земские нужды, образовывать земские капиталы, приобретать имущество. При своем полном развитии земская деятельность должна была достичь большой сложности и охватить собой все стороны местной жизни. Таким образом, новые формы местного самоуправления не только сделали его всесословным, но и расширили круг его полномочий. Ранее, до реформ, всем уездом управляла дворянская корпорация, представлявшая собой весь состав полноправного уездного населения. Право самоуправления имело тогда в виду односословные дворянские интересы. В новых земствах за дворянами было сохранено преобладание, но к участию в ведении земского хозяйства были привлечены и все прочие жители уезда, обладающие имущественным цензом, а также и крестьянские общества. Место сословных интересов заслужили общеземские нужды и интересы. Самоуправление получило столь широкий характер, что многими было понято как переход к представительному образу правления. Поэтому со стороны правительства вскоре же по введению земских учреждений стало заметно намерение удерживать деятельность земств в круге исключительно местных дел и не дозволять общения между собой земских корпораций различных губерний. Немногим позднее земского самоуправления созданы были новые формы городского самоуправления. Городовое положение 1870 года оставило в силе старое разделение горожан на купцов с их гильдиями, ремесленников с их цехами и так далее, параграфы 109-128. Независимо от этих корпораций, по новому закону все горожане, платящие городские повинности с их земли, торга или промысла, получили право сообща избирать гласных в городскую думу, которая должна была ведать городское хозяйство так же, как земства ведали земское хозяйство. Главные избирают из своей среды городского голову и членов городской управы. Дума собирается по мере надобности. Управа же действует как постоянный исполнительный орган думы. Срок выборных полномочий в городах 4-летний. За деятельностью городских дум и управ наблюдает губернское по городским делам присутствие под председательством губернатора. Не только новый порядок управления, но вместе с тем и общая перемена в общественном строе повлияла благотворно на развитие городской жизни в России во второй половине XIX века. До крестьянской реформы в большинстве губерний продолжалось господство патриархальных форм крепостного помещичьего хозяйства, сохранявшего в себе до последнего времени черты хозяйства натурального. Города имели мало покупателей и потребителей из уездов, были скудны капиталами. Население их не отличалось предприимчивостью, было бедно и невежественно. С освобождением крестьян оживилась уездная жизнь. Возникло земство с его хозяйственными предприятиями. Началась усиленная постройка железных дорог. Явилось много торгово-промышленных предприятий и банков. Рост хозяйственной жизни государства отозвался на городах самым решительным образом. Города ожили и, пользуясь новым самоуправлением, приняли иной вид. Из административных центров они стали превращаться в центры народно-хозяйственной деятельности. Параграф 161. Судебная реформа. Одновременно с земской реформой была подготовлена и судебная. В 1864 году были изданы новые судебные уставы, изменившие старые формы нашего судоустройства и судопроизводства. Вместо сословных екатерининских судов, параграф 128, был учрежден суд бессословный, равные для всех подданных. Мелкие дела были отнесены к ведомству мирового суда. Мировые судьи, избираемые уездными земскими собраниями и городскими думами, должны были судить в уездах и городах мелкие уголовные преступления и разбирать тяжбы, склоняя по возможности стороны к примирению и полюбовному решению дел. Недовольные приговором мирового судьи могли жаловаться на него в местный съезд мировых судей. Мировым судьям было подведомственно все население мировых участков, кроме крестьян, которым были дарованы особые волостные суды для решения дел, возникающих в крестьянской среде. Для суда по делам, более важным в губернских городах, были открыты окружные суды с отделениями уголовными и гражданскими. Дела в них решались судьями, председателем и членами суда, назначенными правительством. По наиболее важным уголовным делам в состав суда сверх того входили присяжные заседатели, привлекаемые по жребию из местного населения. Присяжные заседатели решали по совести вопрос о виновности или невиновности подсудимого. Судьи же на основании вердикта присяжных или освобождали его от суда, или же приговаривали к соответственному наказанию. На решение окружных судов, постановленные без присяжных заседателей, можно было приносить жалобы в судебные палаты, учрежденные в важнейших городах. На решение же судов с присяжными заседателями жалобы направлялись в правительствующий сенат. В сенат же поступали жалобы и на приговоры съездов мировых судей и судебных палат. Таким образом, сенату, его кассационным департаментом, принадлежал общий надзор за отправлением правосудия в государстве. При таком порядке новые суды во всех инстанциях были обособлены от администрации. Судьям была дана несменяемость и независимость. В суды был введен общественный элемент в лице присяжных заседателей и выборных мировых судей. Приняты меры к ускорению делопроизводства, определением точных сроков для различных судебных действий. Император Александр с полным основанием мог сказать, что дает своему государству суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных. В новых судах были изменены все основания судопроизводства. Старые суды не обеспечивали правосудие. Они находились под сильным влиянием администрации и были доступны подкупам. Следствие велось полицией неумело, мешкотно. Подозреваемого в преступлении стращали и истязали, чтобы добиться признания. Самый суд происходил в отсутствии обвиняемого на основании бумажных сведений о деле. Защиты не существовало. Приговор постановлялся не по живому убеждению судей, а по формальным соображениям. Жаловаться на приговор было трудно. Судебные уставы 1864 года ввели новые порядки. Следствие о всяком деле поручается особому судебному следователю. Добытый им на предварительном следствии обвинительный материал поступает в суд. Суд в своем заседании в присутствии обвиняемого и присяжных заседателей производит новое судебное следствие по делу. У обвиняемого при этом должен быть защитник из опытных адвокатов-юристов. На суде может присутствовать публика. Таким образом, суд производится устно и гласно. Обвинитель-прокурор и адвокат-защитник принимают все меры к выявлению дела и в конце следствия в особых речах выясняют присяжным обстоятельства дела. Первый в интересах обвинения, второй в интересах защиты. Между ними происходит как бы состязание, высшая цель которого – обнаружение истины в деле. На основании судебного следствия присяжные выносят свой вердикт после тайного совещания, а суд постановляет приговор. В гражданских делах тяжущиеся стороны, истец и ответчик или же их поверенные адвокаты, представляют суду доказательства своей правоты и основания своих исков. Суд, оценив объяснение сторон, составляет свое решение в пользу той, которую признает правой. Таким образом, и здесь, как в делах уголовных, судодоговорение имеет характер состязательный, дающий возможность участникам дела выяснить все его подробности. Судебные уставы 1864 года пользуются прекрасной славой как по высоким гуманным началам, положенным в их основу, так и по достоинствам своего исполнения. Они дали государству хорошие суды, заслужившие любовь и доверие населения, и положили начало воспитанию нашего общества в чувствах законности. Одновременно с введением новых судебных установлений была значительно смягчена и система наказаний, существовавшая в России. Именно были отменены разные виды телесных наказаний – розги, плети, шпицрутыны или палки, наложение клейм на преступников и тому подобное. Параграф 162. Всеобщая воинская повинность. В связи с общим обновлением русской общественной жизни стояла реформа воинской повинности. В 1874 году дан был устав о всеобщей воинской повинности, совершенно изменявший порядок пополнения войск. При Петре Великом, как мы знаем, параграф 110, все сословия привлекались к военной службе, дворянство поголовно, податные сословия по ставку рекрут. Когда законами XVIII века дворянство постепенно было освобождено от обязательной службы, рекрутчина оказалась уделом низших классов общества и притом беднейших, так как богатые могли откупаться от солдатства, нанимая за себя рекрута. В такой форме рекрутская повинность стала тяжелым и ненавистным бременем для населения. Она разоряла бедные семьи, лишая их кормильцев, которые, можно сказать, навсегда уходили от своих хозяйств. Срок службы, 25 лет, был таков, что человек, попав в солдаты, на всю жизнь отрывался от своей среды. По новому закону к отбыванию воинской повинности призываются ежегодно все молодые люди, достигшие в данном году 21 года. Правительство определяет каждый год потребное для войск общее число новобранцев и по жребию берет из всех призывных только это число. Остальные зачисляются в ополчение. Взятые в службу числятся в ней 15 лет. 6 лет в строю и 9 в запасе. Выйдя из полка в запас, солдат лишь время от времени призывается в учебные сборы, настолько короткие, что они не препятствуют его частным занятиям или крестьянской работе. Образованные люди находятся в строю менее 6 лет, вольно определяющие также. Новая система комплектования войск по самой идее своей должна была привести к глубоким переменам в военных порядках. Вместо суровой солдатской муштровки, основанной на взысканиях и наказаниях, вводилось разумное гуманное воспитание солдата, несущего на себе не простую сословную повинность, как было раньше, а священный гражданский долг защиты Отечества. Кроме военной выучки, солдат учили грамоте и старались развить в них сознательное отношение к своему долгу и понимание своего солдатского дела. Долговременное управление военным министерством графа Дмитрия Алексеевича Милютина было ознаменовано рядом просветительных мероприятий, имевших целью насадить военное образование в России, поднять дух армии, улучшить военное хозяйство. Примечание. Всеобщая воинская повинность отвечала двум потребностям времени. Во-первых, невозможно было оставить старый порядок пополнения войска при тех общественных реформах, которые вели к управлению всех классов общества перед законом и государством. Во-вторых, надобно было поставить русское военное устройство в уровень с западноевропейским. В государствах Запада, по примеру Пруссии, действовала всеобщая воинская повинность, превращавшая население в вооруженный народ и сообщавшая военному делу значение общенародного. Армии старого типа не могли равняться с новыми ни по силе национального воодушевления, ни по степени умственного развития и технической подготовки. России нельзя было отставать от соседей в этом отношении. Конец примечания. Параграф 163. Государственное хозяйство. Военные расходы, вызванные Восточной войной и предпринятая правительством выкупная операция, параграф 159, заставляли правительство выходить из рамок обыкновенного бюджета. Государственных доходов не хватало на покрытие расходов. Требовались займы для погашения ежегодных дефицитов. Правительство было вынуждено обращаться к кредиту. Оно занимало деньги за границей, прибегало к внутренним, выигрышным займам и делало новые выпуски кредитных билетов все в большем и большем количестве. Последствия таких мер выражались в том, что платежи процентов по займам очень отягощали бюджет, а кредитные билеты стали падать в цене, как в былое время падали ассигнации. Параграф 151. Перед правительством становилась задача упорядочить государственное хозяйство, чтобы восстановить равновесие в бюджете и поднять курс бумажных денег. Были предприняты некоторые финансовые реформы. 1863. Установлен определенный и точный порядок составления ежегодных смет прихода и расхода по всем ведомствам. Общая государственная роспись доходов и расходов ежегодно публиковалась во всеобщее сведение. Введено было единство кассы, при котором движение всех денежных сумм в казначействах империи подчинялось общему распоряжению Министерства финансов, тогда как прежде каждое министерство имело свои особые кассы и само собирало свои доходы и производило расходы. За правильностью исполнения смет должен был следить заново преобразованный государственный контроль, параграф 143. Таким образом, достигнута была большая правильность финансового управления и установлен большой порядок в ведении государственного хозяйства. Но равновесия бюджета достигнуто не было. Для увеличения государственных доходов был принят ряд мер, из которых наиболее замечательна отмена винных откупов, существовавших у нас со времени Екатерины II. Старый порядок состоял в том, что частные лица покупали у правительства, откупали – право продажи вина в известном округе за определенную сумму. По новому порядку, установленному при Александре II, вино могло продавать всякое частное лицо. Но все вино, поступавшее в продажу, облагалось акцизом, особым налогом в пользу казны. Таким же акцизом были обложены табак и соль, также сахар. Были увеличены некоторые таможенные пошлины. Главным же средством поднять экономическую жизнь страны и государственное хозяйство считалась постройка сети железных дорог. Не имея возможности строить дороги казенными средствами, правительство привлекало к этому делу на очень льготных условиях частных лиц и иностранные капиталы. Несмотря на то, что к железнодорожному строительству устремилось много недобросовестных дельцов, эксплуатировавших казну и дороги для своей наживы, сеть железных дорог в 20 тысяч верст была сооружена в скором времени и оказала громадное влияние на развитие русской промышленности и торговли. В связи с постройкой дорог наш иностранный отпуск вырос в 10 раз. Почти так же увеличился и ввоз товаров в Россию. Число торговых и промышленных предприятий, фабрик и заводов заметно умножилось. Явились кредитные учреждения, банки, во главе которых стал Государственный банк 1860-й. Россия начала терять характер патриархального земледельческого государства. Освобожденный от крепостной зависимости и других стеснений народный труд находил себе применение в разных отраслях промышленности, созданных новыми условиями общественной жизни. Параграф 164. Цензура и печать. со вступлением на престол императора Александра II были отменены все те стеснительные меры, какие в царствовании его отца принимались относительно цензуры и учебного дела. Параграф 151. Сначала был фактически смягчен цензурный надзор за печатью. Цензура была передана из Министерства народного просвещения в Министерство внутренних дел, где для нее было образовано особое главное управление по делам печати. Затем, в 1865, был дан закон о печати, имевший в виду предоставить отечественной печати возможные облегчения. По этому закону цензура сохранилась лишь для брошюр и небольших сочинений. Толстые книги свыше 160 страниц, оригинальные, свыше 320 страниц, переводные, могли выходить в свет без цензуры. Издатели книг отвечали перед судом, если в книгах заключалось что-либо противозаконное. Журналы и газеты могли выходить без цензуры, с особого разрешения власти. Если в таких бесцензурных журналах и газетах появлялось что-либо «вредное» в кавычках или противозаконное, то изданию объявлялось предостережение. После третьего предостережения издание запрещалось. Новый порядок дал печати небывалую до тех пор свободу после грозной опеки, которая тяготела над нею раньше. Время великих реформ произвело в обществе чрезвычайное брожение, сильно отразившееся и в печати. Печать отзывалась на каждое правительственное начинание, обсуждала все реформы, оценивала их последствия, приветствовала созданные реформами новый общественный строй, основанный на демократическом, бессословном начале. Общественные мечты шли дальше намерений правительства. Дарование местного земского самоуправления возбуждало надежды на то, что земство будет призвано и к участию в управлении государством. Высказывалась мысль о представительном правлении. Падение крепостной зависимости, уравнение всех перед судом, создание новых либеральных форм общественной жизни привели к небывалой ранее свободе личности. Чувство этой свободы вело к желанию развить ее до последних пределов. Создались мечты об установлении новых форм семейной и общественной жизни, таких, которые бы обеспечивали полное равенство людей и безусловную свободу каждой отдельной личности. Люди, мечтавшие о такой свободе, отрицали весь современный им порядок жизни и ни в чем не признавали его для себя обязательным, поэтому они и получили название «нигилистов». Интересен роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» с его героем-нигилистом Базаровым. Основ будущего идеального устройства отрицатели искали в европейском социализме, с которым усиленно знакомили русскую публику. Таким образом, создались крайние, радикальные направления в политических и социальных вопросах и образовалась отрицательная литература. Представителями ее были журналы «Современник» и «Русское слово», в России и «Колокол» за границей. «Современник» во главе с публицистами Чернышевским и Добролюбовым имел характер политический. «Русское слово» с Писаревым во главе занималось проповедью нигилизма. Что же касается до лондонского «Колокола», то его издатель, эмигрант А. И. Герцен в конце 50-х годов главной целью своей считал добиться освобождения крестьян и свободы печати в России. Влияние «Колокола» в эти годы было очень велико. Развитие радикальной журналистики доставляло правительству много неудовольствий и опасений. Уже в начале 60-х годов было признано необходимым ограничить свободу журнальной печати. Когда же 4 апреля 1866 года революционер Каракозов выстрелил в государя у ворот Летнего сада, то власти усилили цензурные строгости и навсегда закрыли «Современник» и «Русское слово». Однако влияние отрицательной литературы настолько распространилось, что эта мера не установила умственного брожения. В некоторой части общества стало зреть революционное настроение, требовавшее прямого государственного и общественного переворота. Мало-помалу сложились революционные кружки, обнаружившие свою разрушительную деятельность уже в 70-х годах. Другие направления в русской печати того времени пользовались меньшим успехом в публике. Славянофильские журналы «Молва», «Русская беседа» не были популярны и не вызывали к себе доверия власти, которая видела в славянофилах оппозиционную партию. Из числа умеренно прогрессивных журналов один «Русский вестник», издаваемый Катковым, имел устойчивый успех, особенно возросший в те годы 1862-1863, когда политические осложнения в Польше вызвали блестящие патриотические статьи Каткова. М.Н. Каткову, писавшему как в «Русском вестнике», так и в «Московских ведомостях», удалось вызвать в русском обществе подъем национального сознания и стать выразителем глубоких русских чувств, направленных против польского восстания и против европейского вмешательства в отношении России и царства польского. С тех пор на почве патриотизма Катков стал держаться охранительных начал и получил большое влияние на высшие правительственные сферы. Параграф 165. Народное просвещение. В самом начале своего царствования император Александр II отменил те стеснительные меры, которые были приняты в отношении учебных заведений в последние годы императора Николая I. Параграф 151. Преподавание в университетах получило больше свободы. Комплекты студентов были уничтожены. Мало того, был открыт доступ в университеты вольнослушателям. В 1863 году дан был общий устав университетов, по которому профессорская корпорация получила самоуправление. Совет профессоров в каждом университете избирал всех университетских должностных лиц и заведовал хозяйством университета. Попечителю учебного округа принадлежало только наблюдение за законностью действий совета. Но учащиеся в университете студенты рассматривались как отдельные посетители, не имеющие права на корпоративное устройство. Посторонние же лица и вовсе не допускались к посещению лекций. Такое положение учащихся давало им поводы к неудовольствию и студенческим беспорядкам, составлявшим одно из частных и печальных явлений той эпохи. Под влиянием общественного брожения студенческих беспорядков задумана была министром народного просвещения графом Д.А. Толстым реформа средней школы. В начале царствования императора Александра II при министре А.В. Головнине доступ к гимназии был открыт для детей всех состояний без различия, звания и вероисповедания. Самые гимназии были двоякого типа – классические, с древними языками, и реальные, без древних языков, с преобладанием естествознания. Граф Толстой, поддерживаемый Катковым, находил, что реальное образование есть одна из важных причин, так сильно охватившего наше учащееся юношество, материализма, нигилизма и самого пагубного самомнения. Единственным средством борьбы с этим злом министр считал установление староклассической системы образования в гимназиях. В 1871 году он составил новый устав гимназий, одобренный государем. Классическая гимназия сделана была единственным типом общеобразовательной и всесословной средней школы, питомцы которой одни имели право поступления в университеты. Реальные гимназии были заменены реальными училищами. Цель их была в том, чтобы доставлять учащемуся юношеству всех состояний общее образование, приспособленное к практическим потребностям и к обретению технических познаний. Реформой графа Толстого было создано полное преобразование классической школы в государстве. Примечание. К сожалению, школьному классицизму придан был внешний формальный характер. Дело ограничивалось грамматическим изучением древних языков при очень большом числе учебных часов на этот предмет. За отсутствием достаточного числа русских преподавателей латыни и греческого языка пришлось выписывать специалистов из-за границы, преимущественно чехов. Их преподавание не могло нравиться по незнанию ими русского языка и русской школы. Реформа графа Толстого вообще не вошла в правы нашего общества и возбудила против себя прямую ненависть, хотя в основе своей имела правильную мысль о высоком воспитательном значении классицизма. Конец примечания. Одновременно с реформой мужской средней школы шли мероприятия в области женского образования. До времени императора Александра II для девиц существовали только институты и частные пансионы. В них получали образование почти исключительно дворянки. С конца 50-х годов начинают возникать женские гимназии для приходящих учениц всех сословий. Сначала эти гимназии основывались в ведомстве учреждения императрицы Марии по чину Николая Алексеевича Вышнеградского, а затем и в ведомстве Министерства народного просвещения. Параллельно с ними в духовном ведомстве для дочерей лиц духовного звания стали открываться женские епархиальные училища с соответствующим курсом. Таким образом, в царствовании императора Александра дело женского образования было поставлено широко. Естественно, рождалась мысль о возможности и высшего образования для женщин. Первую попытку в этом направлении сделал начальник петербургских женских гимназий Николай Алексеевич Вышнеградский. По его мысли, при женских гимназиях были основаны педагогические женские курсы для приготовления преподавательниц 1863. Затем кружком передовых женщин при содействии профессора К.Н. Бестужева-Рюмина 1878 были открыты высшие женские курсы, бестужевские, в Петербурге. Наконец, в Петербурге же существовали некоторое время, с 1872 года, медицинские женские курсы для женщин-врачей. По примеру Петербурга и в других университетских городах стали возникать по частному почину высшие женские курсы. Таким образом, вопрос о высшем образовании женщин получил успешное разрешение. В отношении низшего, начального или народного образования в царствовании императора Александра II достигнуты были большие результаты. Создан был, кроме старого типа начальных народных училищ, церковно-приходских школ, новый тип светской начальной школы, перешедший на попечение земств. К концу царствования Александра II народные школы считались уже десятками тысяч и составляли одну из самых важных забот земства. Для приготовления учителей в начальные школы как Министерство народного просвещения, так и земство устраивали учительские семинарии. Несмотря, однако, на ряд усилий поднять народную грамотность, в эпоху реформ она стояла еще на низком уровне. Параграф 166. Некоторые последствия произведенных реформ. Таков был круг великих преобразований императора Александра II. Основная реформа его царствования, освобождение крестьян, внесла коренную перемену в русский общественный порядок и необходимо повлекла за собой остальные реформы. С падением крепостного права пали прежние формы преобладания дворянства в русской жизни, созданные законами императрицы Екатерины II, параграф 128. В дореформенной России дворянское сословие было господствующим как в местной жизни, так и в правительственном управлении. В уездах землевладельческое дворянство правило всеми делами безраздельно. Все правительственные должности замещались в губерниях и в столице чиновниками из дворян. Другие классы населения в государственной жизни не пользовались никаким значением. С отменой же крепостного права в уездах рядом с дворянскими обществами создались крестьянские сельские общества. Появились землевладельцы из горожан. Оживилась деятельность торгово-промышленная. Города расцвели с освобождением крестьян, потому что падение крепостных хозяйств и освобождение крестьянского труда создало для городских рынков новых потребителей, открыло новые сферы для предприимчивости, привлекло рабочие руки. Между городами и уездами создались новые связи, уничтожавшие прежнюю сословную разобщенность. Жизнь получила характер бессословный и демократический. За таким направлением жизни следовало законодательство, создавая всесословные суды, всесословное земство, всесословную школу, всеобщую воинскую повинность. На дворянство, как на образованную среду, правительство возлагало руководство новым земским самоуправлением. Из дворян по-прежнему назначались высшие чиновники. Но это уже не был старый порядок, при котором дворянству по праву принадлежало исключительное господство в государстве. Дворянство было теперь только первым из прочих граждански равноправных общественных классов. Утратив свое исключительное льготное положение вследствие реформы, дворянство пережило вместе с тем тяжелый материальный кризис. Оно в большинстве не смогло перейти от старых форм хозяйства при даровом крепостном труде на новые формы с трудом наемным и потому разорилось и потеряло массу своих земель, перешедших в крестьянские и купеческие руки. Таким образом, упадок дворянства и демократизация общества были первым последствием реформ 60-х годов XIX столетия. Вторым последствием реформ было умственное брожение радикального политического характера. Преобразование государственного и общественного строя, предпринятое императором Александром II, не имело в виду изменить в России образ правления и ввести политическое представительство. за дарованием новых учреждений, судебных и земских, в которых действовали выборные представители общества, не последовало политической реформы, которая бы привлекла этих представителей общества к высшему управлению государством. Напротив, в конце 60-х годов правительство усвоило охранительную политику. Между тем, возбужденное рядом глубоких перемен, русское общество не могло быстро успокоиться. Некоторая часть его была настроена очень радикально и, недовольствуясь совершенными преобразованиями, мечтала о насильственном переходе к конституционному правлению и даже о социальном перевороте. В 70-х годах XIX века в разных городах стали образовываться революционные кружки, поставившие себе целью распространение в народе социалистических идей и подготовку революции. Деятельность этих кружков вызывала преследование со стороны властей. В течение 70-х годов происходили большие политические процессы, показавшие значительные размеры революционной пропаганды в обществе. Ссылка и другие наказания, постигавшие агитаторов, не могли подавить движение. Напротив, оно принимало все более и более крайний характер. Одна из революционных организаций, малолюдная, но очень крайняя, усвоившая себе название «Земли и воли», а позже «Народной воли», желала достигнуть своей цели – революционного переворота путем террора, то есть ряда насильственных актов против правительственных лиц. В конце 70-х годов начались покушения и на жизнь самого государя. Россия таким образом вступила в период тяжелой внутренней смуты. Параграф 167. Польское восстание 1863 года. В течение четверти века после польского восстания 1831 года польские области были спокойны. Конечно, поляки-патриоты не могли помириться с потерей политической автономии. При первой же возможности они должны были проявить свое недовольство порядком вещей, установившимся в царстве польском после подавления неудачного мятежа. Параграф 153. Благоприятная минута для этого наступила с воцарением императора Александра II. Тяжелый режим наместника Польши, князя Варшавского, Паскевича, был тогда смягчен. Польским эмигрантам было разрешено вернуться в царство, дана амнистия, сосланным за мятеж в Сибирь полякам. Одним этим было уже поднято настроение польского общества. Видя начало реформ в России, оно стало ждать и требовать реформ у себя. В польских городах начались политические демонстрации, ношение национального траура, пение патриотических песен, процессии и тому подобное. Правительство не было чуждо мысли произвести в Польше преобразование. Руководясь советами польского патриота, маркиза Велепольского, государь решился дать царству польскому самоуправление. 1861. Был учрежден Государственный совет для царства из поляков. Для местного самоуправления устроены по губерниям советы из выборных от населения. Суд, школы и церковные дела, предположено, было отдать в ведение местных польских комиссий, министерств. Во главе всей польской администрации был поставлен сам Велепольский. Наместником же царства был назначен великий князь Константин Николаевич, сторонник либеральных преобразований в Польше. Но мысль Велепольского спасти порядок в Польше посредством умеренной реформы совершенно не удалась. Патриоты польские не пошли за Велепольским. Они в расчете на уступчивость русского правительства требовали восстановления государственной независимости и старых границ Польши, короны и княжества, до Западной Двины и Днепра. Они вели дело к открытому мятежу. На жизнь великого князя было сделано покушение. Насильственным нападением подвергся и Велепольский. Наконец, в январе 1863 года разразился открытый бунт. В условленный день в разных местах Польши и Литвы банды повстанцев напали на русские войска, и началась война. Мятежом руководил тайный комитет с именем Ржонда Народового, то есть народного правительства. Он держал в страхе всю страну системой террора и казнями лиц, шедших против восстания. Мятеж повел к тому, что политика Велепольского была оставлена. Решено было подавить мятеж крутыми мерами. В царстве польском это было поручено новому наместнику, графу Бергу, а в Литве Михаилу Николаевичу Муравьеву. Муравьев быстро справился со своей задачей. С твердостью и беспощадностью, доходившей до жестокости, он преследовал мятежников. С чрезвычайной настойчивостью и последовательностью он защищал русское население своего края от влияния и насилия революционного польского элемента. В полгода он задавил мятеж в своем крае, снискав себе жгучую ненависть поляков и грозную славу среди западнорусского населения, им поднятого и ободренного. В царстве польском дело подавления восстания шло медленнее, но и там к лету 1864 года был водворен порядок. Вожаки движения частью были захвачены, а частью бежали за границу. В разгар мятежа в апреле 1863 года послы Англии, Франции и Австрии обратились к русскому министру иностранных дел князю А.М. Горчакову с заявлением, что их правительство надеется на скорое дарование прочного мира польскому народу. Это было вмешательство во внутренние дела России. Летом 1863 года оно повторилось со стороны многих европейских держав, причем Франция и Англия требовали созвания Европейской конференции по польскому вопросу для того, чтобы совместно обсудить будущее устройства царства польского. России, недавно пережившей Восточную войну, грозила в случае отказа от предлагаемых конференций опасность возбудить против себя новую европейскую коалицию. Однако император Александр не нашел для себя возможным согласиться на требования держав. Он приказал князю Горчакову ответить твердым отказом и протестом против стороннего вмешательства в дела России. Ответ князя Горчакова был опубликован и вызвал в русском обществе живейшее сочувствие. При первых же слухах о вмешательстве держав все слои русского общества обнаружили высокий подъем патриотического чувства. Выразителем его, наиболее ярким и решительным, явился московский публицист М.Н. Катков. Своими статьями о польском вопросе в московских ведомостях он много содействовал тому, что русское общество стало сознательно относиться к польским притязаниям и горячо поддержало правительство в борьбе с мятежом. Мужественный ответ, данный государем на представление европейских держав, вызвал в обществе восторженный отклик. Державы могли убедиться в том, что в России народилось общественное мнение и что оно оказывает власти могучую нравственную помощь. Быть может, в этом была главная причина, почему европейская дипломатия не повела далее своего вмешательства и предоставила Польшу ее участи. Вслед за усмирением мятежа последовало переустройство царства польского. Самое название царства было уничтожено. Разделенное заново на 10 губерний, царство получило наименование Привислинского края. В крае прежде всего была проведена крестьянская реформа на основаниях близких к положениям 19 февраля 1861 года, параграф 159. Крестьяне были освобождены с землей, и выкуп их земли был произведен немедленно, без временно обязанных отношений к помещикам. Крестьянам было даровано самоуправление в сельских гминах, властях. Устройство крестьянского дела в Польше было возложено на Н.А. Милютина, виднейшего деятеля крестьянской реформы в России, и проведено им с его друзьями и сотрудниками, князем Черкасским, Ю. Самариным и другими. Целью крестьянской реформы в польских губерниях было привязать к России низшие классы польского населения и в них получить опору для русской власти. Другие классы польского общества были лишены самоуправления. В польских губерниях была введена общерусская администрация с делопроизводством на русском языке. Русский язык стал обязательным и в школах. Привислинский край был занят большим количеством войск. Наконец, последние представители унии в Холмской епархии, Люблинской губернии, были присоединены к православию 1875-й. Таким образом, последовало уничтожение всех особенностей, отличавших Польшу в порядке самоуправления от прочих частей империи. Таковы были для поляков последствия их неудачного восстания. В западных губерниях, где коренное население русское или литовское подвергалось ополячению и отчасти было увлечено в мятеж, после подавления мятежа началась усиленная работа М.Н. Муравьева над уничтожением польского преобладания. Он хотел достигнуть того, чтобы не было и малейшего повода опасаться, что край может когда-либо сделаться польским. С этой целью он желал в крае упрочить и возвысить русскую народность и православие, поддержать русское духовенство, в администрацию допускать лишь русских людей, создать русскую колонизацию и русское землевладение в крае и всячески устранять из края враждебной Руси польский элемент. Ряд мер, проведенных в этом духе, подорвал силу польского влияния и уничтожил внешние признаки польского преобладания в западных и юго-западных губерниях. Преследование польских помещиков и польского духовенства за прикосновенность к мятежу, гонения на польский язык в школах и публичных местах создали Муравьеву репутацию деспота в тех кругах, которые от него терпели. Русские же деятели, трудившиеся вместе с Муравьевым в Западном крае, сохранили уважение к его патриотизму, твердости и прямоте в деле обрусения веренного ему края. Параграф 168. Присоединение к России и Средней Азии, Приамурье, победа над Шамилем. В царствование императора Александра II Россия приобрела в Азии значительные пространства земли. На Дальнем Востоке путем дипломатических переговоров с Китаем была приобретена уступленная Китаю при царевне Софье, параграф 99, обширная Амурская область по Айгунскому договору 1858 года, заключенному графом Н.Н. Муравьевым-Амурским, а затем присоединен был Уссурийский край по договору графа Игнатьева в Пекине в 1860 году. Таким образом, для русской колонизации открыты были оба берега Амура и было приобретено устье этой важной реки. Далее, в обмен на Курильские острова от японцев была получена южная половина острова Сахалина. Пустынная северо-западная конечность американского материка, Аляска, принадлежавшая России по праву первой заимки, была тогда же уступлена североамериканским Соединенным Штатам за 7 миллионов долларов. В Средней Азии, Туркестане, Туране, была твердо укреплена русская власть. В среднеазиатской низменности существовали тогда три мусульманских ханства – Кокан на правом берегу реки Сырдарьи, Бухара между реками Сырдарьей и Амударьей, Хива на левом берегу реки Амударьи. В зависимости от них находились частью оседлой, частью кочующие тюрко-монгольские народцы – киргизы, туркмены, узбеки и так далее. Окруженные песками и степями, среднеазиатские ханства были трудно уязвимы. Пользуясь выгодами своего положения, коканцы, бухарцы и хивинцы издавна не только торговали с Русью дорогими азиатскими товарами, но и грабили пограничные русские места, уводя в пески русских пленников. При Петре Великом начались попытки русского правительства взять под свое главенство Среднюю Азию. Хотя хивинские ханы изъявили Петру Великому на словах покорность и просили его помощи в своих междоусобиях, однако при случае истребляли русские отряды, направляемые к ним. Так, в 1717 году погиб целый отряд князя Бековича Черкасского. Приходилось медленно приближаться к враждебным ханствам, строя в степях и песках укрепления для защиты колонизируемых русскими окраин. Наступление велось с двух сторон – с севера от Сибири и реки Урала и с запада от Каспийского моря. Главными опорными пунктами для этого наступления в XVIII веке были города Оренбург, Орск, Семипалатинск с севера, Красноводск при Каспии с запада. В середине XIX века киргизы Северного Туркестана были уже покорены, и русские отряды стали прочно на реке Сырдарье, крепость Перовск, и на левом берегу реки Или, город Верный. А затем началось покорение самих ханств. В 60-х годах генералы Веревкин и Черняев начали наступление на Кокан и взяли важнейшие города этого ханства – Туркестан и Ташкент. Лишенные части своих владений, коканский хан был приведен в полную зависимость от России. Когда же в 70-х годах в Кокане началось, на почве религиозного фанатизма, мятежное движение против русских, то русские войска под начальством генерала Скобелева подавили восстание и завладели всем ханством. 1876. Оно было обращено в Ферганскую область. С Бухарой началась война вскоре после первых столкновений с Коканом. Часть бухарских земель с городом Самаркандом была присоединена к России 1868. В остальной же части хан сохранил свою власть под русским протекторатом при условии уничтожения рабства и открытия бухарских рынков для русских купцов. В 1873 году настала очередь и Хиве. После труднейшего похода через безводные пески русские отряды, направленные с трех сторон от Каспийского моря, от Самарканда и Сырдарьи, подошли к Хиве и взяли этот город. Хивинский хан сдался генералу Кауфману. Хану была оставлена часть его владений в полной зависимости от России. Таким образом, был положен конец многовековому безначалью, какое господствовало в Средней Азии. Оставалось только умиротворить полукочевые разбойничьи племена туркменов, что и было достигнуто в короткий срок. Продвигаясь к персидским, афганским и китайским границам, русские отряды постепенно усмиряли беспокойное туземное население. В особенности сильный удар был нанесен генералом Скобелевым туркменскому племени Теке, взятием их крепости Геок-Тепе, 1881. Когда русские войска продвинулись до Афганистана и приблизились к пределам Британской Индии, английская дипломатия проявила некоторое беспокойство. Соседство русских с Индостаном казалось угрозой для английской власти над индийскими племенами и Афганистаном, поэтому англичане стремились всеми средствами сдержать движение русских в Средней Азии и ставили России ряд дипломатических требований. Переговоры принимали по временам тревожный характер, но до войны дело не дошло. Движение России не могло быть остановлено до тех пор, пока ею не были достигнуты твердые границы и пока не был водворен прочный порядок среди беспокойных и некультурных среднеазиатских племен. Культурная работа русских в Средней Азии составляет одну из славнейших страниц в истории той эпохи. На Кавказе в царствовании императора Александра II было достигнуто окончательное замирение. Мюридизм, параграф 152, получивший наибольшее развитие в начале деятельности имама Шамиля, стал затем быстро падать по мере того, как остывал религиозный порыв, его вызвавший. Власть Шамиля на время объединила горские народы Восточного Кавказа, но не в силах была образовать из них прочного союза. Когда наместник кавказского князя А.И. Борятинский начал 1857 систематическое наступление против Шамиля в горы Дагестана, многие приверженцы стали покидать Шамиля, а население некоторых аулов легко подчинялось русским. В 3 года князю Борятинскому удалось покорить весь Восточный Кавказ, от военно-грузинской дороги до Каспийского моря. Геройское сопротивление Шамиля было сломлено. Сам Шамиль, осажденный в ауле Гунип, сдался в плен и был увезен в Россию, 1859. Оставалось еще замерить Западный Кавказ, прилегающий к Черному морю. Русские войска кольцом охватили области немирных черкесов и вытесняли жителей мятежных аулов из гор на равнину и морской берег. Черкесам предоставляли или селиться на указанных русскими местах, или же уезжать в Турцию. До 200 тысяч горцев выехало с Кавказа, переселяясь в Турцию. Остальные покорились русской власти. Кавказ таким образом был окончательно замирен. 1864. Параграф 169. Русско-турецкая война 1877-1878 и Берлинский конгресс. После Парижского мира 1856 года, параграф 158, восточный вопрос для России не потерял своей остроты. Русское правительство не могло отказаться от старого права покровительства и защиты православных подданных султана, тем более что другие державы, приобретя право протектората над балканскими славянами, не добились лучшего устройства их быта и охраны их безопасности. Нежелание турок смягчить свое управление в славянских областях, заселенных сербами и болгарами, вело за собой вмешательство русской дипломатии. Это вмешательство озлобляло турок и вызывало беспокойство и ревность со стороны Англии, так как Англия боялась соперничества России и Турции, как боялась его и в Средней Азии. Таким образом, мало-помалу создалась постоянная неприязнь между Россией и Англией по поводу балканских дел. Вступаясь в турецкие дела, Россия всегда имела против себя Англию. Положение на Востоке обострилось в 1875 году, когда вспыхнуло против турок восстание в населенных сербами турецких областях Боснии и Герцеговине, а затем и в Болгарии. Восстание возникло вследствие притеснений при сборе податей. Турки подавляли его с неимоверными жестокостями, но безуспешно. Турецкие зверства вызвали негодование против турок и сочувствие восставшим со стороны княжеств Черногории и Сербии. Несмотря на попытки держав погасить возбуждение, Черногория и Сербия открыто, 1876, начали войну с Турцией. Во главе сербских войск действовал отставной русский генерал Черняев, покоритель Ташкента. Вторгнувшись в пределы Турции, он, однако, не мог одолеть турок и должен был отойти обратно к границам Сербии. Там, на крепких позициях у города Алексинца, Черняев геройски удерживал наступление турецкой армии в течение целых 3 месяцев и только осенью 1876 года был отброшен со своих позиций. В эту минуту Россия потребовала от турок прекращения военных действий, тем спасла Сербию от окончательного разгрома. Страдания балканских славян под игом турок и самоотверженная борьба черногорцев и сербов за своих угнетенных братьев вызвали в русском обществе необыкновенное возбуждение. Громко и решительно высказывалось сочувствие борцам за национальное освобождение. Особые славянские комитеты собирали пожертвования в пользу восставших. В разных городах формировались отряды добровольцев и спешили на помощь сербам в армию Черняева. Желание помочь братьям-славянам охватило все русское общество. После могучего подъема от патриотических чувств по поводу польского мятежа 1863 год, это было второе столь же могучее выражение народных чувств во имя славянского единения. Общественное движение увлекло правительство к более решительным действиям. Так как Турция не желала дать самоуправление и амнистию восставшим областям, то Россия повела дело к тому, чтобы созвать Европейскую конференцию и общими силами держав повлиять на турок. Конференция европейских дипломатов состоялась в Константинополе в начале 1877 года и потребовала от султана прекращения зверств и немедленных реформ для славянских провинций. Султан после долгих переговоров и объяснений отказался следовать указаниям конференции. Тогда император Александр II объявил Турции войну. 12 апреля 1877 год. Княжество Румыния, образованное в 1859 году из Молдавии и Валахии, не только согласилось пропустить через свои земли русские войска к Дунаю, но и само объявило войну Турции. К лету русская армия под начальством великого князя Николая Николаевича была уже на берегах Дуная и совершила 15 июня переправу за Дунай у Систова. Передовой русский отряд под начальством генерала Гурко быстро дошел от Дуная до Балканских гор и овладел горными проходами на юг, Шипкинским перевалом и другими. Но здесь пока прекратились русские успехи. Турки успели собраться с силами и остановить генерала Гурко. А турецкий генерал Осман-паша засел на правом фланге русской армии в укрепленном лагере при городе Плевне и производил оттуда вылазки. Русским надо было справиться с Плевной. Без этого нельзя было идти на Балканы. Генерал Гурко получил поэтому приказание отойти назад. На Шипкинском перевале оставлен был генерал Радецкий, геройски отражавший все попытки турок овладеть Шипкою. С востока защищал русские позиции отряд цесаревича Александра Александровича. Главные же русские силы приступили к осаде Плевны, в которой сосредоточилась значительная турецкая армия. Дело затянулось надолго до прибытия сильных подкреплений из России.